Прежде всего, вы должны уяснить себе, что все мы, все члены ФОК, стояли друг за друга горой, сохраняли абсолютную нерушимую верность друг другу, Бернар и Даниэль особенно. Они познакомились на демонстрации. Мы тогда все время ходили на демонстрации. И вот на одной из них, кажется, в поддержку рабочих завода 7-Up, а может быть, в защиту таксистов, в общем, Бернара саданул дубинкой по голове какой-то мерзавец-коп, и у него пошла кровь. Извините. Ничего, я не испытываю особой симпатии к копам, которые избивают людей. В общем, его затащили в машину, и он лежал там, истекая кровью. Даниэль Лемойн порвал на бинты свою собственную рубашку. «Товарищи по оружию», — пробормотал Делорм. «Товарищи по оружию, именно так». И после этого они стали, не разлей вода, она подняла два сплетенных пальца, неразлучные друзья. Но не проходило дня, чтобы я не пожалела об их знакомстве. Не знаю насчет Лемойна, судя по всему, на него мало влияло окружение, но я уверена, что Бернар никогда бы никого не похитил, если бы не Лемойн. Бернар любил коллективные действия, он любил поднимать массы. Для индивидуальных операций он не годился, но это похищение стало у них с Лемойном общей навязчивой идеей. И эту навязчивую идею разделял с ними Ив Гренель? Почему его имя так нигде и не всплыло?